Что это вы расщелкались? — не отрываясь от стола, поморщился Громов. — Так, нервы, — выдавил Шульц. Обер-лейтенант ликовал. Теперь он не сомневался, что перед ним Гектор, его верный Гектор. Все ясно. Попал бедняга в плен, и его передрессировали. Но ничего. Первый хозяин для собаки всегда хозяин. Шульц уже представлял, как кликнет Гектора, как тот по его команде бросится на капитана, а Шульц схватит лежащий на краю стола пистолет. Переодеться в гимнастерку капитана — минутное дело, а потом уничтожить протокол допроса, и русские проспят начало наступления. Если же прихватить карты и документы, которые наверняка есть в столе, и вернуться к своим, это сулит повышение в чине и железный крест. — Спокойно, Шульц, спокойно, — говорил он себе. Сейчас главное не спешить, надо, чтобы Гектор окончательно меня вспомнил и признал за хозяина. Щелчок, шаг, щелчок, шаг. Рекс переставлял ставшие вдруг деревянными ноги и чувствовал, как что-то распирает грудь, как от знакомого дорогого запаха кружится голова, как сам собой вильнул хвост. В 2 метрах от чужого он остановился, поднял голову и жадно втянул воздух. Хозяин. Рекс чуть не заскулил от радости. Шульц понял, что Гектор его вспомнил, признал и готов беспрекословно повиноваться. Огромов все так же увлеченно писал донесение. На немца он не обращал внимания. Раз рядом Рекс, можно быть спокойным. «Пора», — решил Шульц. Набрал воздуху, чтобы скомандовать фас, но в последний момент передумал. Рычание, лай, шум, возня. Кто-нибудь войдет. Нет, лучше я сам схвачу пистолет и оглушу капитана. Шульц подобрался, облизнул мгновенно пересохшие губы. Прыжок, пистолет в руках, взмах, мимо. Капитан вместе с табуреткой откатился в угол. Еще лежа он крикнул: «Рекс, взять!» Рекс рыкнул и «Гектор, ко мне!» — скомандовал Шульц. Гектор шагнул к Шульцу. Громов вскочил, схватил табурет. «Спокойно, капитан!» — усмехнулся обер-лейтенант и поднял выпавший из рук пистолет. «Глупо, стремясь выиграть время, — сказал Громов, — и бессмысленно. На выстрел сбегутся люди, вам не уйти». «Это мы посмотрим. Со мной Гектор. А вот ваша песенка спета». «Гектор? Какой Гектор? А вы думали, достаточно дать собаке новую кличку, и она забудет хозяина?» «Нет, капитан. Немецкая школа дрессировки — это вечная верность. Верность фюреру, фатерланду и хозяину». Громов взглянул на Рекса и все понял. «Да, видно, доктор прав. Тушенкой собаку не купишь». Шульц тоже смотрел на собаку. Громов воспользовался моментом и бросился на немца. Тот отскочил, вскинул пистолет. Но выстрела не последовало. Мелькнула рычащая тень, и желтоватые клыки мертвой хваткой сомкнулись на руке Шульца. Раздел 10. «В ночь на пятое, в ночь на пятое», — барабаня пальцами по гладко выбритой голове, повторял комдив. «Ты это гарантируешь?» «Шульц врать не будет», — ответил Громов. «Почему?» — сверкнул глазами комдив. «Интуиция. Что?» — привстал полковник Сажин и возмущенно хлопнул по столу. «Интуиция? И это говорит командир разведки? Да ты понимаешь, что значит показания Шульца? Ты хоть представляешь, что будет, если интуиция тебя подведет? А если немцы затеяли провокацию? Если Шульца подсунули, уж больно легко ты его взял? Да и разговорчив он не в меру. Сиди! Сиди, не ерепенься!» — прикрикнул комдив. «Нет, капитан, так дело не пойдет. Что я буду докладывать туда?» — выразительно ткнул он в потолок блиндажа. «Молчишь, то-то? Ты же не первый год в разведке. Продолжал он уже мягче. «И отлично знаешь, враг не глупее нас с тобой. Одна история с Рексом чего стоит? Честно говоря, до сих пор не понимаю, почему он бросился не на тебя. Может, наша тушенка вкуснее немецкой?» Виктор молчал. Он сам многого не понимал. Ни в поведении Рекса, ни в поведении Шульца. То, что Рекс по-настоящему любил старого хозяина, ясно. Да и Шульц искренне привязан к своему Гектору, то бишь Рексу. Почему же в критический момент Рекс бросился не на меня? «Да ну их к черту эти собачьи дела!» — резко оборвал себя Громов. «Сейчас не до них. Комдив прав. Надо действовать. А я разнюнился». «Товарищ полковник», — поднялся Громов, — «нужно брать контрольного языка. И немедленно. Врал Шульц или не врал, но не принимать во внимание его показания нельзя. В любом случае времени у нас в обрез. Разрешите действовать?» «Это другой разговор. Действуйте, капитан. Действуйте и помните, счет идет на минуты. Шульца я отправил в штаб армии, его показания уже на столе командарма, а то и выше. Опровергнуть их или подтвердить должны вы. На нашем участке больше просто некому. Ни на секунду не забывайте, какие важные решения могут последовать вслед за этим». Громов выскочил из блиндажа и побежал в расположение разведроты. По пути он с кем-то здоровался, отвечал на вопросы, но ни разу не сбился с бега на шаг. И хотя он понимал, что капитану негоже так носиться, к тому же каждому ясно, если разведка забегала, значит, что-то затевается, но ничего не мог с собой поделать. Так уж он был устроен. Его закадычный друг доктор Васильев не раз, посмеиваясь, говорил: «Ты, Витя, представляешь собой редчайший психофизический тип. Знаешь, есть такая загадка, что быстрее всего на свете? Ответ — мысль. Так вот, у тебя действия опережают мысли. Обычно из таких людей получаются дуэлянты, авантюристы и жонглеры. Нет, я серьезно. Хороший фехтовальщик ведь не думает, куда лучше нанести укол, пока он сообразит, прикинет шансы, его самого проткнут. Так же и жонглер. Да-да, и боксер», — заметив, что Виктор хочет перебить, дополнил он. «Но у таких людей масса жизненных проблем. Им все время приходится извиняться за свои поступки, а иногда и проступки. Скажешь, не так? Сделаешь что-нибудь сгоряча, а потом прикинешь на досуге. Или человека обидел, или вещь испортил, или... Так что ты, Витя, притормаживай, а еще лучше, вообще остановись и подумай, надо ли спешить». Совет Васильева не пропал даром. С некоторых пор Виктор набрасывал примерный план действий, а уж потом с легкой душой его ломал и делал, как велело сердце. Вот и сейчас, добежав до расположения роты, он перешел на шаг, даже сорвал прутик и, неторопливо, постегивая себя по сапогу, направился к своему блиндажу. У входа его встретил Рекс. Он так ожидающе, тревожно и преданно смотрел на хозяина, так мелко перебирал от нетерпения передними лапами, уши торчали так вопрошающе, а хвост выделывал такие замысловатые кренделя, что у Громова дрогнуло сердце и потеплело на душе. «Вот это друг», — подумал он, — «этот не подведет». Но где-то в тайниках души точил червячок сомнения. Наверное, также был уверен в нем и Шульц. Виктор подозвал Рекса. Тот радостно бросился ему на грудь, лизнул в щеку, но тут же вспомнил, что он на службе, пристроился у левого бедра и зашагал в ногу с хозяином, озираясь по сторонам. «Служба есть служба, и надо быть начеку. Уж то-что, а это Рекс понимал». Виктор спустился в прохладный блиндаж, снял портупею и упал на топчан. «Итак, контрольный язык», — думал он, — «кто же нам нужен? Только не тыловик вроде Шульца. На передовой другая жизнь и другие люди. Знают они порой меньше тыловиков, но нюх на перемены, тем более если речь идет о наступлении, у людей с передовой особый». и наш солдат, и немецкий, по разным мелким признакам точно знает, что его ждет. Даже фляжка шнапса и плитка шоколада говорят о предстоящем немецком наступлении. А машины у наших медсанбатов, с которых по ночам сгружают тонны бинтов и медикаментов, разве не признак того, что вот-вот грянут бои? Короче говоря, забираться вглубь обороны не надо. Язык нужен тепленький, из первой траншеи. Значит, идти придется на шапку. Теоретически дохлый номер. Высота укреплена так основательно, что к ней не подступиться. Но другого выхода нет.